Десятое. Матерь Агни-йоги. Людям нужно знание. Зная, никто не коснется яда, или зараженной пищи, или одежды. Если будут знать, что злоба еще более ядоносна, что ею отравляют самих себя прежде всего, а также и близких, то воздержатся от сознательного нанесения себе вреда. Но пока не знают, и пока не верят, что зло, причиняемое другим, обрушится яро на них, и что от последствий никуда не уйти. И если злоба носителей ее не поражает их немедленно, то это совсем не значит, что ее яд уже не вошел глубоко в систему или организм ядоносца, и что следствие этого яда не избежать никогда и нигде. Если бы люди только знали, как сами поражают себя своими деяниями, воздержались бы от многих ради самосохранения. Но мешают невежество и отрицание. Скоро наука приподнимет завесу над многими явлениями жизни, и тогда скорее поймут и, поняв, ужаснутся тому, что творят.